Молодежь, все. Наконец-то моя очередь. Я устал ждать. Волновался. Никогда что-то так не волновался, как сегодня. И знаете, и думаю, почему? Почему у меня такое волнение? Почему у меня все так внутренно напряженно? Понимаю то, что братья говорят, время ограничено, конспект есть. Значит, все надо правильно разложить. Обязательно что-то забываешь. И вот это потом сожаление, и вот всего это напряжение, все создается. Думаю, как легче говорить экспромтом. А еще легче, когда мы просто где-то собрались маленьким кругом, ну или даже большим, и просто общаемся. Как это приятно, хорошо и успокоительно. Там не надо придерживаться какого-то регламента, какой-то определенной темы, там легче. Там легче. Молодежь, я думаю, даже такая жизнь, она больше привлекательна. И я скажу, хочу вот эту параллель вот такую провести на нашу духовную жизнь. Вот когда мы в собрании, кажется, вот много, большинство нас думает о Боге только из собрания. Но как это ограничено? Как это сухо? Как это мало? Как приятнее, когда это все протекает вот там, в обычной, простой, нерегламентированной жизни. Там больше. Там красивей. Вчера вечером, ну, мне нужно было собраться с мыслями, 11 часов вечера, на кухне сидим с супругой, дети уже все отдыхают. Я говорю, Лен, мне нужно маленько собраться с мыслями, пойти, приготовиться, завтра еду. Она говорит, да-да, конечно, хорошо, вот 11:30. Я говорю, Лен, мне нужно пойти и собраться с мыслями, вот 12:00. Она говорит, да-да, конечно, да-да, иди. Не ограничено. Молодежь, есть лучше, есть больше. Это общение, оно там без границ. И вы знаете, я зашел, думаю, ну конспект я практически быстро написал. Вот уже 2, вот уже почти 3. А еще хочется думать, еще размышлять, потому что понимаю, что там безбрежно. И где-то нужно и поспать, но нужно и посмотреть. Молодежь, посмотрите. Посмотрите в себя. Вот мы сегодня здесь собрались, смотрите, как нас много здесь. Но посмотрите, как много сокровенной жизни. Эту сокровенную жизнь мы сейчас практически никто не видим, но она есть. Каждый сидит, думает, размышляет, кто-то молится, кто-то готов. Кто-то готов к определенным действиям, кто-то какие-то планы выстраивает. Она есть, эта сокровенная жизнь, но она сокрыта. Ее нужно где-то и проявлять, и она проявляется. Она у нас обширно проявляется. И знаете, она очень различна. Вот эта сокровенная жизнь как проявится. Иногда нам стыдно за это. А иногда эта сокровенная жизнь проявится, и нам приятно. И приятно тогда, я думаю, от того проявления, которое доброе, которое дарит какое-то тепло окружающим. И я понимаю, там, где присутствует Господь, вот в этой сокровенной жизни, что Он ваяет, что созидает в нас, это проявление будет приятно не только окружающим, но и нам. Но и нам. Об этой жизни, молодежь, об этой сокровенной жизни хочется сегодня некоторые мысли сказать. Текст, который я хочу прочитать, Священного Писания, книга пророка Захария, 13 глава, 1 стих. Это не будет основным текстом, это может быть такой отправной текст, где возник у меня вопрос, дальше о котором я размышлял, пытаясь дать на него ответ. И он не совсем относится к сокровенной жизни, но я думаю, что в конце, может быть, у меня получится все это правильно изложить. Как я говорил, что конспект – это всегда сложно, можно запутаться. Да? Так вот, Захария, 13 глава, 1 стих. «В тот день откроется источник дому Давидову, и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты». В тот день. Я задался вопросом. В тот день. А что это за день? Почему здесь написано, что откроется источник для омытия греха и нечистоты? Здесь не говорится об искупительной жертве Иисуса Христа. Что вот это произошел тот момент, когда Иисус Христос умер или воскрес, здесь не об этом говорится. Здесь в контексте речь идет, конкретных людях в конкретное время. И для них конкретно открылся этот источник. Для них в конкретное время, в конкретном месте открылся источник очищения и омытия от греха и нечистоты. Я понимаю так, что для этих людей был закрыт источник этот, и он открылся. Так и в нашей жизни мы ясно иногда сознаем, что какие-то вопросы у нас в жизни уже решились. Я имею в виду духовных переживаний, борьбы какой-то, искушений, может быть, падений, и оно осталось что-то в прошлом. А что-то перед нами стоит, все еще стоит. И мы хотим, мы боремся, мы, может быть, пытаемся от чего-то освободиться, хотя мы всегда от чего-то не свободны. Всегда что-то стоит перед нами какой-то проблемой, и мы боремся за это, и у нас не всегда получается. И не всегда это выходит. Но есть определенный день, мы часто его ждем. Некоторые так идут, едут на молодежное общение, я покаюсь, и тогда все изменится. Это действительно есть место этому ожиданию. Есть место этому ожиданию. И оно, мы действительно ждем какого-то вот этого момента, пика, где будет перелом и пойдет лучше, будет хорошо. И многие из нас, а может даже большинство, я не могу сказать, но думаю, что ждут этого момента в своей сокровенной жизни, в своей неудачливости. Ждут этот момент, когда перелом произойдет и будет лучше, будет лучше. Мы все этого ожидаем в своей внутренней жизни. Но хочу немного отвлечься сейчас и пройти по контексту и посмотреть, что же все-таки, о чем здесь идет речь, что это за день и какие события происходят и с кем происходят эти события. Мы возьмем в расширенный более контекст, это 12 главу книги пророка Захария. Если кто следит, читает, может быть, дома будут читать, будете потом. Здесь речь идет о некоторых событиях. Я выписал так, чтобы быстренько пробежать это и понять. Да? Значит, первое, что здесь в 12 главе речь идет, что Господь сделает Иерусалим тяжелым камнем для всех. Ну, тяжелый камень, то есть неподъемным, неудобным. Теперь Господь поразит коня бешенством и всадника безумием. Всех, кто противится Иерусалиму. Такое противостояние Божие. Да? Теперь Господь сделает всех князей иудейских известными, и Иерусалим будет населен многолюдно. Следующее, что Господь сам будет защищать народ свой, и самый слабый будет как Давид. А дом Давида, как Бог. Вот такое Господь сравнение делает, что Он будет делать. Дальше здесь в этой же главе говорится, что истребит Господь всех нападающих на Иерусалим, и дальше на дом Давида и на жителей Иерусалима изольется дух благодати и умиления, и они воззрят на того, которого пронзили, то есть на Христа. И дальше то, что я прочитал. Откроется источник омытия греха. Это события, коротко, такие ключевые, но на все хочу обратить внимание. Это все сделает Господь. Вот такое впечатление, что вообще людей там, ну, их какая-то воля, какое-то размышление, как будто бы не участвует. Такое впечатление, что Бог вот-вот подождал, потом раз решил, все, всех там поставил на место вокруг Иерусалима, Иерусалим вознес лучше всех, излил дух благодати, излил, знаете, как это выглядит, да? Раз, вылил просто на Иерусалим, на жителей так, вылил, и все сразу умилились сердцами. И все сразу каялись и посмотрели на Христа. Вот такое впечатление создается. Я думаю, неужели это действительно так? Тогда стоит ждать, если это так. А так ли это? Почему? Что происходит? Какова наша реальность? Какова наша реальность? Иногда, знаете, как это ни странно, но мы живем вот здесь, а то, что там, в неприступном свете, мы не знаем, что происходит. Вот это реальность. Наша реальность, она настолько реальна, что она затмевает от нас происходящее в небе и открывает для нас происходящее по ту сторону нашего бытия, то, что к нам приходит, открывает только вера. То, о чем уже было сегодня сказано. Обратите внимание, я хочу посмотреть, как Давид, он когда хотел исчислить, помните, да, воинов, народ израильский. Какая была у Бога реакция на это? Какое у Бога было расположение на это? Гнев. Если бы Давид четко видел ощущение, понимал, что происходит, да, он бы сделал это. Он делал бы это исчисление. Я думаю, мы все одинаково ответим. Нет, он бы не совершал бы ни одного шага на это. Нет, он настаивал. Почему? Потому что не знал той реальной атмосферы, что происходит там, у Бога. Его реальное расположение к этому делу. И когда это стало очевидным? Молодежь, когда? Когда вздрогнуло сердце у Давида. И он посмотрел на то, что он сделал, говорит, Господи, что произошло? Зачем я все это делал? И Бог говорит, и наказание, да, совершилось. Вот когда мы начинаем думать, молодежь, что происходит на небе. Какое расположение у Бога. Оказывается, я не знал, Господи, прости меня, я не знал. А оказывается, а ты что, не мог раньше об этом подумать? Ты не мог раньше заглянуть в эти небеса? Разве тебе что, недоступно это? А мы часто живем вот просто. Просто живем, течем и совершаем свою жизнь. А потом, когда приходит вот такой ключевой момент. Или, например, один из пророков рассказывает, что священники занимаются, израильские священники занимаются чародейством и говорят в сердце своем, не видит Господь. Это в сердце, говорит священник. Скажите, видит Господь? Если даже пророк узнал, что там делается в потаенных глубоких комнатах, то туда вход даже никто не имеет, чем они там занимаются. А даже пророк узнал. Почему узнал? Потому что Бог обнажил это. Он говорит, не видит Господь. Не видит. Вот такая реальность. Так иногда слепо мы относимся к тому, что происходит там в неприступном свете, и нам кажется, что то, что здесь и все, и не больше. И это наша реальность. И все же, почему? Почему в реальном времени нечто происходит? Вот такой день настает. Что-то меняется в жизни людей. Почему в реальной жизни мы смотрим на одного парня по кличке Дэн, и вдруг он становится Денисом, христианином, сокрушающимся за свою прошлую жизнь? Что произошло? Или мы смотрим на одного мужика-пьяницу по кличке Князь, а теперь брат, молодежь, у которого находит утешение, понимание, а он достаточно уже преклонного возраста. Что произошло? Что за перелом? Или мы видим ДВРовца, который жил-жил, а теперь вдруг его внутренняя, внешняя жизнь производит славу Богу и славит Бога. Что произошло? Это какой-то слом, это какой-то день, это что-то произошло такое, что мы не заметили, но оно есть. Вот здесь, для конкретного времени, для конкретных людей открылся источник очищения. Он не просто произошел. Это так просто не происходит. Это не происходит так стихийно. Что-то предшествует этому. Я думаю, молодежь, хочу обратить наше внимание на Новый Завет Деяний Апостолов, 17 глава. Написаны стихи 26-27, это проповедь апостола Павла в Афинах. Очень такая, мне очень эта проповедь нравится, потому что она такая ясная, простая и сказана для язычников. Ну, я как бы к себе это принимаю очень ярко, хорошо. И вот 26-27 стих, он говорит так. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы живем и движемся и существуем». Обратите внимание, в данном тексте раскрыто весь замысел бытия нашего. Нашего с вами бытия. Как часто мы себе задавали вопрос, почему я таким родился? Почему я родился? Да? Зачем я такой? Почему вот я не в такой семье родился? Вот как бы было здорово, вот если бы у меня было папа, мама вот такая, или вот я бы вот был сильный такой, или красивая такая, да, или голос, или... И мы все задаемся этим вопросом, почему? А Бог определил, вот в это время, вот в этом месте, в этой семье, с таким видом, с таким характером, которым надо всегда справляться, не знаешь, что с ним делать, да. Вот это вот все-все-все Бог определил нам с одной целью, молодежь. Обратите внимание, с одной только целью – искать Его. Вот я еще раз прочитаю. «Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас». Он рядом. Как будто в прятки играет, что ли? Нет. Он имеет определенный замысел, потому что мы в своей реальной жизни, мы не можем заглядывать в небо, и нечто в нашей жизни происходит такое, о чем мы начинаем думать о небе, думать о Творце. Нас это заставляет думать. Вот как брат первый рассказывал про эту сестру, бойкую такую, она ехала и задумалась, да, потому что остановилась. Она плыла и не утонула, потому что и таких случаев, я думаю, мы вот сейчас, сколько нас есть, все можем рассказать, и не один. Когда вдруг что-то начинает с нами происходить, где-то мы начинаем что-то понимать и задумаемся, есть. И он мной интересуется. И почему-то я ему нужен. И что вообще он от меня хочет? И знаете, что самое интересное? Когда этот предел проходит, и мы вот уже даже, ну, большинство здесь, я думаю, что уже христиане, Бог-то не поменялся, молодежь. Он также нами интересуется. Он также нами занят 24 часа в сутки. И Он все так же работает над нами, все так же трудится. Но чего не достает? Почему этот день открывается вот так внезапно, кажется, и мы его так долго ждем? От кого это зависит? Конечно, от Бога. Но что этому предшествует? Искание. Помышлять о том невидимом мире здесь, в реальной жизни. И верой, опираясь на Священное Писание, думать, что там происходит. Я вчера своему сыну, он меня всегда просит, папа, историю библейскую. Он мне всегда говорит, библейскую историю. Я не знаю, что у него так. Вот он рассказики никакие не хочет. Он, видно, наслушался их, библейскую. И вот я ему пытался рассказать об Иове. Но ключевой момент я взял, что вот Иов живет, а там где-то, где он не видит и не знает, происходит нечто. И он не может с этим соприкоснуться. И вся его жизнь приходит в такой тупик, и он не знает, что там произошло. Мы больше знаем, чем Иов. Мы больше знаем, чем Иов. И теперь вот эта сокровенная жизнь, она становится достоянием Иова. И он становится счастливым, будучи в проказе, лишенным всего, но счастливым, потому что соприкоснулся. Молодежь, неужели Бог не хочет нас очистить и освободить от наших проблем, грехов, которыми мы мучаемся? Разве нет? Да. Но чего не достает? Молодежь, простирайтесь. Простирайтесь своей душой, мыслью. Простирайтесь своей верою туда, где сокрыто, на каком основании, на основании этого Священного Писания вы узнаете много, и вы можете опираться, вы сможете жить так, как хотели бы. Бог достигает. Правда, не так быстро. Вот кажется, ну все, теперь думать буду, молиться, все, и все поменяется. Может, годы будут проходить, но не смущайтесь. Это сокровенная жизнь, она будет меняться. Потому что верен обещавший, верен, он не усомнится, и он написано «совершит до дня», когда он решил все прекратить, он до этого дня совершит все задуманное. Только веруй, только простирайся, только ищи, только живи. Молодежь, я на этом заканчиваю. Пусть Господь нас благословит в этой прекрасной, сокровенной жизни. И помните, что вне собрания эта жизнь намного больше и ярче. Да, в собрании она нужна, но если она только здесь заканчивается, беда. Это так мало, это так скудно, там она больше. Аминь.